В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Из Замоскворечья через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на шести лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели 14 богато убранных лошадей Лефорта. Сам он в латах, с планом Азова в руке, стоя, ехал в царских золотых санях по гололедице. Опять бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и де Лозьер, с великой пышностью, окруженный гремящими литаврщиками, ехал на греческой колеснице, приземистой, напыщенный, с лицом, раздававшимся в ширину, боярин Шейн, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым азовским походом, чтобы заткнуть рты боярам. За ним волокли полотнищами по земле 16 турецких знамен, вели пленного татарского богатыря Алатыка. Он щурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в 4 коня везли виселицу. Под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен. Два палача по сторонам его щелкали пытошными клещами, потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом генерал Гордон. Далее пленные турки в саванах. 8 сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном триухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу, выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. Войска прошли через Москву в Преображенское. В скорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения —